Глава 65. Азазель. Стоит ли говорить, что я пребывал в замешательстве? Левелин внимательно наблюдала за тем, как я вывожу каждую букву, вот только понимания в ее взгляде не было. Эта девушка действительно не умела писать, что вызывало вопросы. Рожденная аристократкой, моя человечка не могла остаться без столь важного навыка, так как образованию знать уделяла очень много внимания. Люди, сиды не имело значения. Мы начинали учиться грамотности с юных лет, да и на разницу языков я не мог грешить, ведь письменность у обоих видов была одна. Откровенно говоря, мне хотелось спросить об этом, но я не стал. Левелин сосредоточенно диктовала каждое слово, боясь что-либо упустить, а я старался не запутаться. «Позже, у нас еще будет время», — пообещал себе в очередной раз, окуная перо в чернильницу. «Зачем мы этим занимаемся?» Когда с письменной частью работы было покончено, я откинулся на спинку стула, поднимая на любимую взгляд. «Хочу убедиться, что бабушка справится без меня», — неловко повела плечиком Левелин. «А ты уверена, что она сможет прочитать?» «Уверена», — кивнула моя нимфа. «Ей пригодятся эти записи». «Разве хозяйка дома не травница?» — нахмурился я, все еще не до конца понимая. «Зачем ей эти знания?» «Так и есть. Вот только она почти не берет плату за свои снадобья. Говорит, что ее травы жизни спасают и бесчеловечно требовать за них монеты. Что же до парфюма? Он скорее роскошь, чем необходимость. А знатные дамы готовы неплохо за него платить». Вздохнув, Левелин ловко подпрыгнула, усаживаясь на столешницу. «Знаешь, лорд Лансер берет конские налоги на жизнь с простых людей. Когда я пришла в этот дом, застала отвратительную картину. Несколько верзил волокли старушку по дорожке, осыпая ее оскорблениями и обещая выкинуть за пределы вала. И они бы это сделали». «Не сомневаюсь», — поморщился я, чувствуя стыд за подчиненных хозяина этого места. «Что насчет платы? Она установлена для всех городов одинаковая и должна быть подъемная для людей. Одна монета». «Одна?» — голос Левелин сорвался. «В смысле одна? Я слышала, что раньше было три». «Раньше? А сейчас?» — замер я в ожидании ответа. «Девять!» — выпалила девушка. «И те, кто не способен заплатить, отправляются за вал, а дальше свою работу делает туман». «Какого черта? Да что здесь вообще творится? Бардак!» — рыкнул я мысленно. «Знал, конечно, что Говард жаден до золота, но чтобы поднимать налоги в 9 раз...» По долгу службы я сталкивался с подобными выходками смотрителей городов, но их требование достигало максимум 2 монет, что уже обременяло жителей. А тут... «Как только разберусь с отцом, направлю королю прошение о проверке Редеры. Это место начинает загнивать». «Все зависит от тех, кто стоит во главе», — устало вздохнула любимая. «Везде одно и то же. Я уже перестала удивляться. Ладно, давай займемся делом. Ас, мне нужно закончить несколько ароматов, а днем обеспечить себе правдоподобную причину, чтобы покинуть город». «Есть идеи». Поднялся я со стула и, не в силах оставаться вдали от Левелин, подошел к ней, оказываясь непозволительно близко. Уперев руки в столешницу по обе стороны от нее, чуть подался вперед. Мне так хотелось, чтобы она меня вновь поцеловала, чтобы сделала это сама, по своему желанию. «Есть одна. Правда, она выставит меня не в лучшем свете», — поморщилась девушка. «И еще», — вздохнула она. «Думаю, ты все же должен покинуть город сегодня. Я бы с удовольствием спрятала тебя здесь, но это рискованно. В лавку то и дело наведываются аристократки или их камеристки. Если кто-нибудь из них увидит тебя...» «Будет лучше, если я буду рядом», — упрямо произнес я. «После всего, что произошло за последние сутки, после жертвы мамы и пыток отца, который отчаянно желал разузнать хоть что-то о Левелин, я даже мысли не мог допустить о том, чтобы оставить ее одну». «Ты в своем уме?» — фыркнула любимая. «Азазель, давай серьезно». Поймав руки девушки, накрыл их своими, встречаясь с ней взглядом. Глаза в глаза, дыхание замерло, по коже побежали мурашки. «Левелин, пора бы уже понять, что я не шучу. Скорее отправлюсь прямиком в туман, чем позволю отцу прикоснуться к тебе, слышишь? Ты все, что у меня осталось, все, что дает мне силы бороться». Шумно сглотнув, девушка хлопнула длинными ресницами, взволнованно прикусывая нижнюю губу. «Почему твои слова звучат как признание?» «Может, потому что это оно и есть?» — улыбнулся я. «Опять же, говорю, я ни к чему тебя не принуждаю». Предоставив ей больше пространства, отстранился, отступая на несколько шагов. «Так что не стоит переживать. Просто позволь быть рядом, пока опасность не минует». Мучительно долгое мгновение Левелин не сводила с меня глаз, как будто на моем лбу вырос рог. Возможно, моя упрямая человечка никогда не воспринимала меня серьезно из-за постоянного дурачества с моей стороны, но теперь... Теперь ей придется увидеть иную сторону моей личности. «Ну, что я могу сделать?» — поспешил я перевести тему, пока она вновь не затеяла разговор о моем побеге. «Раз уж я остаюсь, давай помогу тебе колдовать». «Всегда знал, что ты ведьма, и мне это нравится. К слову, мы можем сделать так, чтобы местные дамы обрели запашок тухлой рыбы. Так хоть натура их раскроется». Пусть шутить и было сложно, но губы Левелин дрогнули в намеке на улыбку. «Неисправим. Ты такой дурак?» Снисходительно вздохнула девушка и, спрыгнув со стола, прошла мимо, не упуская возможности скользнуть ладошкой по моей груди, тем самым ускоряя пульс. Следующие несколько часов промчались в окружении баночек, разноцветных склянок, масел и настоек из цветов. Мы смешивали, нагревали, добавляли и снова добавляли. Откровенно говоря, я не мог налюбоваться Левелин. Она была в своем мире, занималась любимым делом, полностью поглощенная процессом. Никогда не видел ее столь сосредоточенной и одновременно с тем такой сексуальной. Наспех заколов волосы одной из палочек для смешивания, моя парфюмерная нимфа колдовала над очередным зельем, а я жалел, что по итогу оно достанется какой-нибудь избалованной клуши, не способной оценить всю прелесть купленного творения. Лишь к рассвету мы, наконец, закончили, устраиваясь на деревянном полу у самого окна. «Хорошая работа», — улыбнулась любимая. «Спасибо. Без тебя потребовалось бы намного больше времени». «Да я толком ничем не помог», — под ногами путался. Усмехнулся в ответ и, более не желая скрывать истинных желаний, притянул девушку к себе, устраивая ее в своих объятиях. «Ты так и не сказала, что придумала?» «М-м-м», доверчиво опустив голову мне на грудь, промурчала моя нимфа. «Как хочешь объяснить свое исчезновение?» «Лорд Лансер ведь знает, что я из семьи аристократов, верно?» — лениво произнесла девушка. «Так и есть». «Ну вот. Достаточно разнести среди соседей, кто я, и что безденежье и жизнь в доме простолюдинов оказались для меня слишком тяжелым испытанием. Уверяю тебя, все охотно поверят, что ради комфорта и роскоши я вернулась к мужу», — зевнула моя упрямица. «И я знаю кое-кого, кто очень любит разносить сплетни. Она нам точно поможет». «Люди будут тебя обсуждать?» «На это я и надеюсь», — приглушенно прошептала девушка за мгновение до того, как ее дыхание выровнялось. Устроившись у меня на груди и прижимаясь всем телом, Левелин провалилась в сон. Возможно, мне следовало ее разбудить, заставить отправиться в кровать, но я был слишком эгоистичен. Мне нравилось держать ее, нравилось чувствовать тепло и хрупкость изящного тела. Солнце постепенно поднималось над горизонтом, освещая пожелтевшую осеннюю листву. Касаясь губами волос любимой, я прокручивал в памяти чудовищную ночь, которая привела меня к этому моменту. Сердце болело. Оно продолжало кровоточить, хотя рядом со своей нимфой я потихоньку приходил в себя. Сейчас было не время оплакивать мать. Ее жестокое решение разрушало меня изнутри. Я знал, что стоит позволить эмоциям вновь вернуться, допущу новые ошибки, которые могут стать фатальными. «Отец не прикоснется к тебе». В тишине лавки мои слова прозвучали как клятва. «Обещаю, любимая, я сделаю все, чтобы тебя защитить». Внутренняя дверь, ведущая из кухни, со скрипом распахнулась. На миг я напрягся, лишь благодаря усилию оставаясь неподвижным. У порога застыл Эмиль. Стоило ему увидеть нас, и черты лица парня заострились, а взгляд ожесточился. Губы сжались в тонкую линию. «Ты?» — зашипел он. «Какого черта ты здесь делаешь, ублюдок?»